Рассказ продолжает Мэриан Голкомб. Глава первая. 8 ноября. Лимеридж. Сегодня утром уехал мистер Гилмор. Разговор с Лорой, по-видимому, огорчил и удивил его больше, чем он хотел в этом признаться. Он так поглядел на меня, когда мы прощались, что я даже испугалась, не выдала ли Лора по неосторожности истинную причину своей печали и моей тревоги. Я настолько разволновалась, что отказалась ехать кататься верхом с сэром Персивалем и вместо этого пошла к Лоре. С той самой минуты, как мне стало ясно, что я недооценила силу несчастной привязанности Лоры, я перестала верить себе и своим суждениям. Я должна была понять, что чуткость, сдержанность, доброта и благородство Уолтера Хартрайта, которые так нравились мне и завоевали мою искреннюю привязанность и уважение, были именно теми качествами, к которым Лора, такая чуткая и великодушная, должна была неотвратимо потянуться. И все же, пока она сама не призналась мне в этом, я не подозревала, как глубоко это чувство запало ей в сердце. Сначала я думала, что время поможет ей исцелиться. Теперь я боюсь, что она никогда не разлюбит его, и это пагубно отразится на всем ее будущем. Мысль, что я могла так жестоко ошибиться, заставляет меня теперь сомневаться во всем. Я не верю себе. Я стала крайне нерешительной. Несмотря на все доказательства, я еще не вполне верю сэру Персивалю. Я даже не решаюсь поговорить с Лорой. А сегодня утром я стояла у порога ее комнаты и не знала, спросить ли ее о том, о чем я хотела, или нет. Когда, наконец, я вошла, она нетерпеливо ходила по комнате, возбужденная и взволнованная. Прежде чем я успела вымолвить слово, она сама обратилась ко мне. «Я хотела видеть тебя», — сказала она. «Посиди со мной, Мэриан. У меня нет больше сил. Я должна с этим покончить». Щеки ее горели, движения были непривычно решительны, голос непривычно тверд. Альбом с рисунками Хартрайта, над которым она сидит часами, когда остается одна, был у нее в руках. Я тихонько отняла его у нее и положила подальше на столик, чтобы она его не видела. «Расскажи мне, дорогая, как ты намерена поступить? Мистер Гилмор тебе что-нибудь посоветовал?» Она покачала головой. «Нет, я думаю совсем о другом. Мистер Гилмор был очень добр и ласков со мной. Мэриан, мне стыдно, что я начала при нем плакать и напугала его. Я ничего не могу с собой поделать, я не могу удержаться от слез. Для самой себя, для всех нас, мне надо собрать все свое мужество и раз навсегда покончить с этим». «Ты хочешь сказать, что тебе придется набраться мужества, чтобы отказать сэру Персивалю?» «Нет», — ответила она, — «чтобы сказать ему всю правду, дорогая». С этими словами она обняла меня и положила мне голову на грудь. Напротив нас на стене висела миниатюра, портрет ее отца. Я наклонилась к Лоре и увидела, что она смотрит на этот портрет. «Я не могу отказать ему сама», — продолжала она. «Чем бы все это ни кончилось, мне все равно не быть счастливой. Чтобы не мучиться в будущем угрызениями совести, вспоминая, как я нарушила свое обязательство и забыла предсмертное напутствие моего отца, мне осталось только одно, Мэриан». «Что ты хочешь сделать?» — перебила я. «Сказать сэру Персивалю всю правду», — отвечала она. «Когда он все узнает, он сам вернет мне свободу по собственному желанию, а не потому, что я прошу его об этом». «Всю правду, Лора? О чем ты говоришь? Тебе достаточно сказать сэру Персивалю, что ты обручилась с ним не по своей воле, вот и все. Тогда он вернет тебе слово, он сам мне сказал. Но разве я могу это сделать, когда отец благословил нас с моего согласия? И я бы сдержала свое слово, не радуясь, наверное, но и не ропща». Она замолчала, придвинулась ко мне и прислонилась щекой к моей щеке. Я бы сдержала свое слово, Мэрин, если бы в моем сердце не выросла другая любовь, которой не было, когда я согласилась стать женой сэра Персиваля. Лора, неужели ты до такой степени унизишься перед ним, что скажешь ему об этом? Я унижусь, если ценой обмана получу свободу и скрою от него то, что он вправе знать. Он ничего не должен знать. Нет, Мэриан, ты заблуждаешься. Я никого не могу обманывать, а тем более человека, которому отдал меня отец. Человека, которому я сама дала слово. Она поцеловала меня. «Душа моя», — сказала она тихо, — «будь ты на моем месте, ты поступила бы, как я. Но ты так меня любишь и так мной гордишься, что забываешь об этом. Пусть лучше сэр Персиваль осудит меня». Я не могу быть столь низкой, чтобы сначала изменить ему в мыслях, а потом для собственной выгоды скрыть это от него. Я отстранила ее от себя с изумлением. Первый раз в жизни мы с ней поменялись местами. Решимость проявляла она, а не я. Я смотрела на бледное, обреченное юное лицо. В ее взгляде, с любовью устремленным на меня, я видела чистоту, правдивость, благородство. И все предостережения и доводы, готовые слететь с моих губ, замерли, растаяли, как звук пустой и суетный. Я молча опустила голову. Будь я на ее месте. Мелкое женское самолюбие, из-за которого лгут многие женщины, заставило бы и меня солгать. «Не сердись на меня, Мэриан», — сказала она, ошибочно истолковав мое молчание. Вместо ответа я притянула ее к себе. Слезы мои текут нелегко. Когда я плачу, мне кажется, что рыдания рвут меня на части. Я пугаю ими всех окружающих, а главное, они не облегчают моего горя. «Много дней, дорогая, думала я над этим», — продолжала она, сплетая и расплетая мне волосы с той детской привычкой вечно что-то крутить в пальцах, от которой мисс Уэзи до сих пор терпеливо и тщетно старалась ее отучить. «Я думала над этим очень серьезно и знаю, что у меня хватит мужества, ведь совесть твердит мне, что я права. Дай мне поговорить с ним завтра, при тебе, Мэриан. Я не скажу ничего лишнего, ничего такого, за что нам с тобой пришлось бы потом краснеть. Но у меня будет легче на сердце, когда этот обман кончится. Я хочу знать и чувствовать, что я ничего от него не скрыла, и пусть он сам решает, как поступить, когда узнает от меня всю правду». Она вздохнула и снова прильнула ко мне. Грустное предчувствие, что такой разговор ни к чему хорошему не приведет, тяжким бременем легло мне на душу. Но, по-прежнему не веря себе самой, я сказал ей, наконец, что все будет так, как она хочет. Она поблагодарила меня, и мало-помалу мы заговорили о другом. Обедала она вместе с нами и держала себя с сэром Персивалем более непринужденно, чем раньше. Позднее вечером она подошла к роялю и заиграла какую-то громкую бравурную пьесу. С тех пор, как уехал бедный Хартрайт, она никогда не играет прелестных старых мелодий Моцарта, которые он так любил. Они уже не стоят на пюпитре. Она спрятала куда-то эти ноты, чтобы никто не мог попросить ее сыграть что-нибудь из ее любимых вещей. В продолжении целого дня я не имела возможности узнать, изменила ли она свое утреннее решение. Я поняла, что оно неизменно, когда Лора, пожелав сэру Персивалю спокойной ночи, тихо прибавила, что хочет поговорить с ним завтра утром, и просит его прийти к ней в гостиную, где мы обе будем ждать его. При этих словах он побледнел, и когда подошел мой черед пожать ему руку, я почувствовала, что его рука слегка дрожит. Завтра решалось его будущее, и, по-видимому, он сознавал это. Наши спальни рядом, и, как обычно, я зашла к Лоре пожелать ей спокойной ночи, пока она еще не заснула. Наклонившись, чтобы поцеловать ее, Я заметила, что альбом с рисунками спрятан у нее под подушкой, куда она девочкой прятала свои любимые игрушки. У меня не хватило духу упрекнуть ее за это, я только показала на альбом и покачала головой. Она протянула мне руки и прижалась ко мне. «Оставь его здесь на сегодня», — прошептала она. «Завтра мне, возможно, придется проститься с ним навеки». 9. Первое утреннее событие не очень-то улучшило мое настроение. Я получила письмо от бедняги Уолтера Хартрайта. В ответ на мое, в котором я описывала ему, как сэр Персиваль Глайд снял с себя подозрения, вызванные письмом Анны Катрик. Уолтер весьма сдержанно отзывается об этом и с горечью пишет, что не решается высказать свое мнение о тех, кто стоит выше него. Это грустно, но его краткий рассказ о самом себе огорчает меня еще больше. По его словам, с каждым днем ему становится все труднее входить в прежнюю колею, и он умоляет меня, если это возможно, помочь ему найти работу вдали от Англии, среди новой обстановки и новых людей. Я тем охотнее постараюсь исполнить его просьбу, что в конце его письма есть строки, которые меня просто встревожили. Упомянув о том, что он ничего больше не слышал об Анне Катрик, он вдруг чрезвычайно таинственно и несвязно намекает на то, что с тех пор, как он вернулся в Лондон, за ним все время следят какие-то неизвестные люди. Он признает, что не может привести в доказательство никаких фактов, но это странное подозрение преследует его и днем, и ночью. Я начинаю за него бояться. Мне кажется, что его постоянная навязчивая мысль о Лоре оказалась для него непосильным бременем. Я немедленно напишу кое-кому из старых друзей моей матери, людям со связями, и попрошу их помочь ему найти такую службу. Перемена места и работы, возможно, единственное спасение для него в этот критический период его жизни. К моей радости, сэр Персиваль прислал сказать, что не будет завтракать с нами. Он где выпил утром чашку кофе и до сих пор еще занят своей корреспонденцией. А в 11 часов, если мы согласны, сэр Персиваль будет иметь честь навестить мисс Ферли и мисс Голкомб. Пока нам передавали его поручение, я смотрела на Лору. Утром, когда я вошла в ее комнату, она была непривычно тиха и сосредоточена, и оставалась такой за завтраком. Даже когда мы сели на кушетку и стали ждать сэра Персиваля, она продолжала сохранять полное самообладание. «Не бойся за меня, Мэриан. Вот все, что она сказала. Я могу забыться при таком старом друге, как мистер Гилмор, или при такой любимой сестре, как ты, но я сумею быть сдержанной при сэре Персивале Глайде». Я смотрела на нее и слушала с немым изумлением. На протяжении всех этих лет, когда мы были так близки друг к другу, сила ее характера была скрыта от меня. Она сама не подозревала о ней, пока любовь и страдания не вызвали эту силу к жизни. Часы пробили 11, раздался стук в дверь, и сэр Персиваль вошел в комнату. Сдержанное волнение и тревога сквозили на его лице. Сухой, отрывистый кашель беспокоил его больше обычного. Он сел за стол напротив нас, а Лора осталась сидеть подле меня. Я внимательно смотрела на них обоих, он был бледнее, чем она. Он произнес несколько незначительных слов, с видимым усилием сохраняя свою привычную непринужденность, но голос изменял ему, и глаза выдавали его внутреннюю тревогу. Наверное, он почувствовал это сам, потому что умолк на середине фразы и не пытался больше скрывать свое волнение. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Лора прервала ее. «Я хочу поговорить с вами, сэр Персиваль», — сказала она, — «о деле, которое касается нас обоих и имеет для нас важное значение. Моя сестра тут, потому что ее присутствие помогает мне и придает уверенности. Она не подсказала мне ни единого слова из того, что я собираюсь сказать вам. Я выскажу вам собственные мысли. Прежде чем я перейду к дальнейшему, я хочу, чтобы вы это поняли». Сэр Персиваль поклонился. Пока что она держала себя с большим достоинством и полным спокойствием. Она взглянула на него, он взглянул на нее. По-видимому, вначале они были готовы понять друг друга до конца. «Я слышала от Мэриан», — продолжала она, — «что мне достаточно попросить вас вернуть мое слово, и вы сделаете это. Вы сами так сказали. Это было великодушно и благородно с вашей стороны. Я благодарна вам, но я не могу этим воспользоваться». Напряженное выражение его лица немного смягчилось. Но я видела, как он нетерпеливо и нервно постукивает ногой по ковру, и поняла, что тревога сэра Персиваля не проходит. «Я не забыла», — сказала она, — «что перед тем, как сделать мне предложение, вы и спросили согласие моего отца. Возможно, вы со своей стороны тоже не забыли, что я сказала, когда дала вам свое согласие. Я отважилась сказать вам, что решаюсь на брак с вами только под влиянием и по совету моего отца. Я послушалась отца потому, что всегда видела в нем самого близкого друга и защитника. Я его потеряла. Мне осталось любить только память о нем. Но моя вера в дорогого покойного друга жива, как и прежде. Я и сейчас верю, что он хотел сделать так, как для меня будет лучше. Я и теперь должна была бы руководиться его желаниями и надеждами. Голос ее впервые задрожал. Ее неугомонные пальцы пробрались ко мне и ухватились за мою руку. С минуту длилось молчание, потом заговорил сэр Персиваль. «Могу ли я спросить вас, — сказал он, — показал ли я себя в чем-либо недостойным доверия вашего отца? Доверие, которое до сих пор было моим счастьем и гордостью. «Мне не в чем упрекнуть вас», — сказала она. «Вы всегда относились ко мне чутко и внимательно. Вы заслужили мое доверие, но, что для меня еще важнее, вам доверял мой отец. Вы никогда не дали мне какого-либо повода для того, чтобы я могла взять обратно свое слово. Я говорю вам все это из желания полностью признать мои обязательства перед вами. Из уважения к этим обязательствам, к моему слову и к памяти моего отца, я не имею права нарушать свое обещание. Наша помолвка должна расстроиться по вашему собственному желанию. Это должны сделать вы сами, сэр Персиваль». Он вдруг перестал стучать ногой по ковру и весь подался вперед. «Я сам?» — сказал он. «Ну, какое же у меня может быть основание для этого?» Я услышала, как участилось ее дыхание, я почувствовала, как похолодели ее пальцы. Несмотря на ее уверение, что она будет мужественна, я испугалась за нее. Но я ошиблась. «Основание, о котором мне трудно говорить», — отвечала она. «Во мне произошла перемена, сэр Персиваль. Настолько серьезная, что она могла бы служить вам основанием для разрыва». Он так побледнел, что даже губы его стали бесцветными. Он повернулся в кресле, снял руку со стола и прикрыл глаза. Мы видели теперь только его профиль. «Какая перемена?» Его голос, глухой, подавленный, неприятно поразил меня. Она тяжело вздохнула и придвинулась ко мне. Я почувствовала, что она дрожит и хотела заговорить вместо нее, но она тихонько пожала мне руку, чтобы остановить меня, и снова обратилась к сэру Персивалю. «Я слышала и верю, что самая большая и преданная любовь — это любовь, которую жена должна питать к своему мужу», — сказала она. «В начале нашей помолвки я думала, что со временем полюблю вас. Простите ли вы меня, сэр Персиваль, если я признаюсь вам, что больше не думаю так?» Слезы заблестели в ее глазах и медленно потекли по ее щекам, когда она опустила голову, ожидая ответа. Он не вымолвил ни слова, закрыл лицо рукой и сидел неподвижно. Он запустил пальцы в волосы. Что означал этот жест, скрытый гнев или отчаяние, трудно было сказать. Ни одно движение не выдавало его сокровенных мыслей в эту минуту, когда решалась его и ее судьба. Я решила заставить его высказаться ради Лоры. «Сэр Персиваль», — твердо сказала я, — «почему вы не отвечаете моей сестре? Она сказала вам слишком много, по-моему...» Тут мой несчастный характер взял верх над моей рассудительностью, и я прибавила. «Она сказала больше, чем мог бы от нее потребовать любой человек на вашем месте». Эта опрометчивая фраза давала ему возможность уклониться от прямого ответа. Он моментально этим воспользовался. «Простите меня, мисс Голкомб», — сказал он, прикрыв лицо рукой. «Простите, если я напомню вам, что я сам не претендовал на это право». Несколько слов, прямых и откровенных, заставили бы его высказаться, и я было хотела уже их произнести, но Лора перебила меня. «Я надеюсь, что не напрасно сделала вам это тягостное для меня признание», — сказала она. «Мне осталось добавить еще несколько слов, и я надеюсь, вы не усомнитесь в их полной правдивости». «Прошу вас верить в это», — горячо ответил он, опустив руку и повернувшись к нам. Его лицо выражало нетерпеливое внимание, ничего, кроме самого нетерпеливого внимания. «Поймите, что я говорила с вами не из эгоистических целей», — сказала она. «Вы откажетесь от меня, сэр Персиваль, не для того, чтобы я вышла замуж за другого. Вы только дадите мне возможность остаться на всю жизнь незамужней. Я виновата перед вами только в мыслях. Ни единого слова...» Она помолчала, подыскивая выражение, и так смутилась, что больно было смотреть на нее. «Ни единого слова», — терпеливо и решительно продолжала она. «Не было сказано ни мною, ни человеком, о котором я упоминаю в вашем присутствии в первый и последний раз. Ни единого слова ни о моем чувстве к нему, ни о его чувстве ко мне. И ничего никогда не будет сказано. Вряд ли мы снова встретимся с ним в этой жизни. Прошу вас, разрешите мне больше не говорить об этом и поверьте, что это все». Вот та правда, сэр Персиваль, которую был вправе услышать мой будущий муж, как бы тяжело это ни было для меня самой. Я верю в его великодушие, надеясь на его прощение. Я верю в его честь, зная, что он сохранит мое признание в тайне. «Ваше доверие для меня священно», — сказал он, — «и я не обману его». Он замолчал, как бы желая услышать ее ответ. «Я сказала все, что хотела», — прибавила она тихо. «Я сказала более чем достаточно для того, чтобы вы могли взять обратно ваше слово». «Вы сказали более чем достаточно», — воскликнул он. «Для меня теперь дороже всего на свете сдержать свое слово». Он встал и сделал несколько шагов к ней. Она с ужасом отпрянула от него, и слабый крик вырвался из ее груди. Все, что она говорила, было подтверждением ее чистоты и правдивости, а этот человек хорошо понимал, какое бесценное сокровище чистая и правдивая женщина. Благородство ее поведения послужило ей только во вред. С самого начала я этого боялась. Если бы она дала мне хоть малейшую возможность, я помешала бы этому. Даже сейчас, когда было уже поздно, я все еще надеялась, что сэр Персиваль скажет что-нибудь такое, что поможет мне исправить положение. «Вы предложили мне, мисс Ферли, самому отказаться от брака с вами», — продолжал он. Но могу ли я быть столь бездушным, чтобы отказаться от благороднейшей из женщин? Он говорил так горячо, со страстью и воодушевлением, и в то же время с такой деликатностью, что она подняла голову, вся порозовела и взглянула на него, внезапно оживившись. «Нет», — твердо сказала она, — «от несчастнейшей из женщин, если я должна отдать себя тому, кого не могу любить». «Но разве вы не сможете полюбить в будущем?» — спросил он. «Если целью всей моей жизни будет заслужить вашу любовь». «Никогда», — отвечала она. «Если вы все еще настаиваете на нашем браке, я буду вам верной и преданной женой, сэр Персиваль. Но вашей любящей женой, насколько я себя знаю, никогда». При этом она выглядела такой невыразимо прекрасной, что ни один мужчина в мире не мог бы добровольно отказаться от нее. Я изо всех сил старалась почувствовать, что сэр Персиваль заслуживает осуждения, но, вопреки всему, мне было жаль его. «Я с благодарностью принимаю вашу верность и преданность», — сказал он. «Как бы мало ни дали вы мне, ни одна другая женщина в мире не смогла бы дать мне больше». Ее левая рука сжимала мою, правая безжизненно повисла. Он тихо взял ее руку, поднес к своим губам, скорее прикоснулся к ней, чем поцеловал, поклонился, а затем с отменным тактом и сдержанностью молча покинул комнату. Она не пошевелилась и ничего не промолвила, когда он ушел. Она сидела рядом со мной, холодная и безучастная, опустив глаза. Я видела, что говорить безнадежно и бесполезно. Я только молча обняла ее и прижала к себе. Мы просидели долгое время. Так долго и так печально, что мне стало страшно. Я мягко попыталась заговорить с ней, чтобы вывести ее из оцепенения. Звук моего голоса, казалось, пробудил ее. Она вдруг отодвинулась от меня и встала. «Я должна покориться судьбе, Мэриан», — сказала она. «В новой жизни у меня будет много трудных обязанностей. Одну из них надо выполнить сегодня». Сказав это, она подошла к столику у окна, где лежали ее рисовальные принадлежности, тщательно собрала их и положила в ящик комода. Заперев его, она подала мне ключ. «Я должна расстаться со всем, что мне его напоминает», — сказала она. «Спрячь этот ключ. Он мне больше никогда не понадобится». Прежде чем я успела что-либо ответить, она сняла с книжной полки альбом с рисунками Уолтера Хартрейта. С минуту она колебалась, с любовью держа в руках альбом, потом поднесла его к губам и поцеловала. «О, Лора, Лора!» — сказала я, не сердясь, не упрекая, но с бесконечной печалью, которая переполняла мое сердце. «В последний раз, Мэриан», — умоляюще сказала она. «Пойми, я прощаюсь с ним навсегда». Положив альбом на стол, она вынула гребень, который держал ее волосы. Они упали в несравненной красоте на ее плечи и спину, окутали ее всю длинными прядями. Отделив от них густой локон, она отрезала его и вложила в альбом. Потом поспешно закрыла его и отдала мне в руки. «Вы пишете друг другу», — сказала она. «Пока я жива, если он обо мне спросит, говори, что мне хорошо, не говори, что я несчастна. Не огорчай его, Мэриан, ради меня, не огорчай его никогда. Если я умру первая, обещай мне отдать ему альбом. Когда меня не станет, ты отдашь и скажешь, что я сама вложила туда локон. И скажи, Мэриан, скажи за меня то, о чем мне самой никогда не придется сказать ему. Скажи, что я его любила. Она обвела мою шею руками и прошептала эти последние слова с таким восторгом, что сердце мое чуть не разорвалось от горя. Вся ее сдержанность покинула ее при первом же порыве любви. Она вырвалась из моих объятий и упала на кушетку, содрогаясь от отчаянных рыданий. Напрасно я утешала и уговаривала ее. На нее уже ничто не действовало. Таков был печальный, непредвиденный для нас обеих конец этого памятного дня. Когда рыдания ее, наконец, утихли, она была слишком измучена, чтобы говорить. Она задремала, а я спрятала альбом, чтобы она его не увидала, когда проснется. Лицо мое было вполне спокойно, когда она открыла глаза, хотя один Господь знает, что творилось в моем сердце. Мы ни словом не обмолвились о горестном утреннем свидании. В этот день мы больше не говорили о сэре Персивале и не вспоминали Уолтера Хартрейта. 10. Сегодня утром она была уже спокойнее, и я вернулась к грустному вчерашнему разговору, умоляя ее разрешить мне переговорить с сэром Персивалем и мистером Ферли по поводу ее печального замужества более решительно, чем сделала это она. Лора ласково, но твердо прервала мои увещания. «Для меня все решалось вчера», — сказала она, — «и все было решено. Отступать уже поздно». Днем сэр Персиваль говорил со мной о том, что произошло в Лориной комнате. Он уверял меня, что ее полная искренность вызвала в нем такую ответную веру в ее невинность и чистоту, что он ни на минуту не почувствовал недостойной ревности ни во время разговора с Лорой, ни потом, когда остался один. Как ни глубоко сожалел он о печальной привязанности, предвосхитившей ту любовь, которую она могла бы питать к нему, он был непоколебимо уверен, что об этом действительно никогда не было говорено в прошлом, и при любых обстоятельствах об этом не будет упоминаться в будущем. Он был убежден в этом, и в доказательство даже не спрашивал, когда это произошло и кто был тот, кого она любила. Все, что мисс Ферли сочла нужным сказать ему, полностью удовлетворяло его, и, право, он не чувствовал больше никаких тревог и сомнений по этому поводу. Высказав все это, он выжидательно посмотрел на меня. Мне было очень неловко за мое необъяснимое предубеждение против него и за недостойное подозрение, что он рассчитывает, не отвечу ли я по неосторожности именно на те вопросы, которые, по его словам, он не желал задавать. Заметным смущением я постаралась уклониться от всяких дальнейших намеков на эту тему. В то же время я решила поддержать ходатайство Лоры и дерзко сказала ему, как глубоко я сожалею, что его великодушие не простерлось дальше и не заставило его отказаться от брака с ней. Тут он снова обезоружил меня тем, что не пытался защищаться. Он только умолял меня понять, что если б мисс Ферли оставила его по собственному желанию, его согласие на это означало бы только, что он покорился судьбе, тогда как отказаться от нее самому означало бы, что он по своей воле разбил счастье своей жизни. Ее поведение во время вчерашнего свидания так усилило его неизменную любовь, которую он питал к ней последние 2 года, что убить это чувство он был теперь не в силах. Если я сочту его слабым, эгоистичным и неумолимым по отношению к женщине, которую он обожает, он постарается примириться с этим. Он спрашивает только, будет ли она, оставаясь одинокой и не смея открыто заявить о своей любви, счастливее, чем если выйдет замуж за человека, благословляющего землю, по которой она ступает. В последнем случае у него есть хоть какая-то надежда на возможность счастья для нее. В первом случае, как она сама это сказала, такой надежды нет. Я отвечала ему, ибо у меня женский язык, который не может молчать, но ничего убедительного я сказать не могла. Было совершенно очевидно, что он воспользовался преимуществом, которое предоставлял ему путь, избранный Лорой накануне. Я предчувствовала, что так и будет, и теперь убедилась в этом. Остается только одна надежда, что его побуждения вызваны его горячей, искренней привязанностью к Лоре. Прежде чем закрыть свой дневник, должна еще прибавить, что написала сегодня о бедном Хартрайте двум старым друзьям моей покойной матери. Оба они люди влиятельные в Лондоне. Если они могут сделать что-то для него, они это сделают, я уверена. Более всего после Лоры я беспокоюсь за бедного Уолтера. Мои уважение и симпатия к нему только возросли с тех пор, как он уехал. Я всем сердцем надеюсь, что правильно делаю, помогая ему устроиться за границей. Я горячо надеюсь, что в будущем у него все будет хорошо и благополучно. 11. Сэр Персиваль был у мистера Ферли. За мной прислали, чтобы я присутствовала при их свидании. По всему было видно, мистер Ферли чрезвычайно доволен тем, что семейные неурядицы, как он изволит называть замужество своей племянницы, наконец улажены. До сих пор я не считала нужным высказывать ему свое мнение, но когда он начал говорить в своей отвратительной томной манере, что теперь, идя навстречу желаниям сэра Персиваля, пора назначить день свадьбы, я обрадовалась возможности поиграть на нервах мистера Ферли и горячо запротестовала против того, чтобы Лору торопили с этим решением. Сэр Персиваль немедленно стал уверять, что он тут ни при чем. Предложение насчет дня свадьбы сделано без его ведома. Мистер Ферли откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, сказал, что мы оба делаем честь человечеству, а затем опять невозмутимо заговорил о дне венчания, как будто сэр Персиваль и я были совершенно согласны с ним. Кончилось тем, что я наотрез отказалась напоминать Лоре о дне свадьбы, если только она сама не спросит об этом. Затем я пошла к двери. Сэр Персиваль выглядел смущенным и опечаленным. Мистер Ферли лениво вытянул ноги на своей бархатной скамеечке и сказал: «Дорогая Мэриан, как я завидую вашей крепкой нервной системе! Не хлопайте дверью!» Придя наверх, я узнала, что Лора спрашивала обо мне, и миссис Уэйзи сказала ей о моем визите к мистеру Ферли. Лора спросила, зачем он меня позвал, и я рассказала ей, не скрывая своей досады и неудовольствия. Ее ответ чрезвычайно поразил и огорчил меня. По правде сказать, ничего подобного я от нее не ожидала. «Дядя прав», — сказала она. «Я причинила достаточно волнения и беспокойства и тебе, и всем окружающим. Этого больше не следует делать, Мэриан. Пусть сэр Персиваль решает все сам». Я начала спорить с ней, но она была непоколебима. «Я связана словом», — отвечала она. «Я простилась с прошлым. Как бы я ни отдаляла этот несчастный день, он все равно настанет. Нет, Мэриан, я повторяю, дядя прав. Я причинила слишком много тревоги и беспокойства всем вам. Пора прекратить это». Раньше она была само послушание, теперь она пассивно непоколебима в своем отречении, вернее, в своем отчаянии. Как ни горячо я ее люблю, мне было бы легче, если бы она была возбуждена и взволнована. Та холодная, ко всему безучастная Лора, которую я вижу теперь перед собой, так не похожа на прежнюю Лору. 12. За завтраком сэр Персиваль заговорил со мной о Лоре, и мне ничего другого не оставалось, как передать ему ее слова. В это время она сошла к нам вниз. В присутствии сэра Персиваля она также неестественно спокойна, как и при мне. Когда завтрак кончился, он отвел ее к окну и что-то сказал ей. Они пробыли вместе всего 2 или 3 минуты. Потом она ушла в сопровождении миссис Уэзи, а сэр Персиваль подошел ко мне. Он сказал, что умолял ее назначить день свадьбы по ее собственному желанию и усмотрению. А в ответ она только сказала, чтобы он обратился к мисс Голкомб. «Мне трудно писать, так я сержусь. Несмотря на все мои попытки помешать ему, Сэр Персиваль и на этот раз добился своего с наибольшей выгодой для себя. Его желания и намерения остались такими же, какими были, когда он приехал к нам, а Лора, покорившись неизбежности своего замужества, остается холодной и равнодушной. Попрощавшись со всем, что напоминало ей о Хартрейте, она как бы рассталась с прежней своей нежностью, отзывчивостью, впечатлительностью. Я пишу эти строки в 3 часа дня. Сэр Персиваль уже уехал, торопясь, как счастливый жених, подготовить все в Хэмпшире для приема своей будущей супруги. Если только не произойдет никакой помехи, они повенчаются именно тогда, когда он этого хотел, в конце года. У меня просто горят пальцы, когда я пишу об этом. 13. Бессонная ночь задума Лори. К утру я решила попробовать, не пробудит ли ее из оцепенения, в котором она пребывает, полная перемена обстановки. Если я увезу ее из Лимериджа и окружу друзьями, ее апатия, безусловно, пройдет. После некоторого размышления я решила написать Арнольдсам в Йоркшир. Они простые, сердечные, радушные люди и знали Лору еще девочкой. Отправив письмо, я сказала ей об этом. Мне было бы легче, если бы она воспротивилась, выразила недовольство. Но она ответила только: «С тобой я куда угодно поеду, Мэриан. Ты права, так, наверное, будет лучше». 14. Я написала мистеру Гилмору, что эта несчастная свадьба действительно состоится, и упомянула о временной перемене обстановки, которую я задумала для пользы Лоры. Мне не хотелось касаться подробностей. Это еще хватит времени до конца года. 15. Я получила 3 письма. Первое от Арнольдсов. Они в восторге, что скоро увидят Лору и меня. Второе — от джентльмена, которому я писала по поводу Уолтера Хартрайта. Он уведомляет меня, что моя просьба исполнена. Третье — от самого Уолтера. Бедняга в самых сердечных выражениях благодарит меня за то, что с моей помощью сможет скоро покинуть свой дом, своих друзей, свою родину. Из Ливерпуля в Центральную Америку вскоре отплывает частная археологическая экспедиция на поиски следов древних культур. Художник, который должен был отправиться с экспедицией, по-видимому, струсил в последнюю минуту, и Уолтер едет вместо него. Он подписал контракт на 1/2 года, считая с момента прибытия экспедиции в Гондурас. Контракт будет продлен еще на год, если раскопки будут успешными и обеспечены денежными средствами. Он заканчивает письмо обещанием написать мне прощальную записку с корабля перед самым отплытием. Мне осталось молиться и надеяться, что мы оба поступили наилучшим образом. Это такой серьезный шаг. Мне страшно за Уолтера, когда я думаю о его путешествии. И все же, принимая во внимание его несчастное положение, как могу я ожидать от него или желать для него, чтобы он остался? 16. Коляска у подъезда. Лора и я едем в гости к Арнольдсам. 23. Йоркшир, Послнин. Вот уже неделя, как мы в новых местах среди новых людей. Ей стало лучше, но я надеялась на большее. Я решила пробыть здесь, по крайней мере, еще неделю. Пока в этом нет необходимости, совершенно незачем торопиться с возвращением в Лимеридж. 24. Послден. Печальные вести с утренней почтой. Экспедиция в Центральную Америку отплыла 21-го. Мы расстались с настоящим человеком. Мы потеряли верного друга. Уолтер Хартрайт покинул Англию. 25. Послден. Печальные вести вчера, скверные сегодня. Сэр Персиваль Глайд написал мистеру Ферли, а мистер Ферли написал Лори и мне, чтобы мы немедленно возвращались в Лимеридж. Что это значит? Что день свадьбы назначен в наше отсутствие?